Пройдет листва. Никто не знает, ведь это секрет. Наверное, смысла нет, скажет глупый прохожий. Но там вдали силуэт, так на меня похожий. Ты всегда понимала, о чем мы молчим. В тот момент, когда искала в кармане ключи, сильнее чистишь капельницы и слезы. Это не просто слова, это всерьез. Да нет, но к тебе так тянет, так тянет. Остановись, парень, голос в башке кричит. Но все давно разбилось каплями о кирпичи. Все ответы в книгах, да, и я их все прочел. Но так и не понял, как платить и че почем там. В моих словах нет понту, я вполне согласен. Я буду ждать тебя, пока листва падает. Кружась. Все слабо.